Глава 14. «Я вам позже перезвоню», — сказал старший инспектор Томлинсон. «Мне надо сделать несколько звонков». И он повесил трубку, а я рассердился на себя за то, что не спросил его о Билли Сэрли. «Ладно, с этим можно и подождать». И тут телефон зазвонил снова. «Алло», — ответил я, — «вы что-то забыли мне сказать?» «Простите», — произнес женский голос, — «это вы, мистер Николас?» «А, миссис Макдаут», — сказал я, — «что за радость слышать ваш голос!» На другом конце линии повисла пауза. Видимо, миссис Макдаут пыталась сообразить, шучу я или нет. «Мистер Патрик просил кое-что передать», — сказала она. «Откуда у вас этот номер?» — спросил я. «Он хотел, чтобы вы...» Начала она, но я ее перебил. «Миссис Макдаут», — уже громче повторил я, — «откуда у вас этот номер?» «Но вы же звонили сегодня утром, и он высветился на определителе». «Да, безрассудно для человека, который скрывается», — подумал я. «И потом», — добавила она, — «я и без того прекрасно знаю этот номер. Это ведь телефон вашей матушки. Кстати, как она поживает?» «Вот чертовка эта миссис Макдаут, откуда она обо мне столько всего знает?» «Прекрасно, благодарю вас», — бросил я в трубку и тут же прикусил язык. «Так что же хотел передать Патрик?» «Он хочет, чтобы вы позвонили ему утром до прихода в контору, ну, что-то насчет того, чтобы организовать вам встречу с мистером Грегори». «И о чем же пойдет речь на этой встрече?» — осведомился я. Он сказал. «Нет», — ответила она, — «но по голосу я сразу понял. Лжет». Миссис Макдаут всегда все знала. «Пожалуйста, передайте мистеру Патрику, что рано утром я подъехать не смогу». «Я уже ему сказала», — ответила она. «Ведь вы в Глочестершире?» «Интересно, кому еще она это говорила?» И сказала ли мистеру Грегори. Большую часть дня я провел за изучением меняющихся цен на деривативы и того, как недавнее падение индекса Джоу Джонса в Соединенных Штатах повлияло на рынки стран Дальневосточного региона, но не Европы. Я также проследил за колебаниями цен на золото в фунтах, которые произошли в результате изменений стоимости барреля нефти в долларах. Все равно, что балансирование на проволоке под куполом цирка. Одни экономики росли, другие падали. Рынки ценных бумаг двигались разнонаправленно и с разной скоростью. Одни валюты поднимались, другие опускались. Весь фокус выигрыша в этой глобальной финансовой игре заключался в том, что надо было вкладываться в вещи, чья реальная ценность может возрасти, и продавать то, что показывает тенденции к снижению. Для этого и существовали хедж-фонды и продажа фьючерсных контрактов. Они помогают заработать денежки, когда рынки настроены разнонаправленно. Все это напоминало азартные игры с участием букмекера. Для того, чтобы выиграл ты, он должен потерять. То же самое происходило и на рынках. Там всегда были победители и проигравшие. У победителей сохранялись большие дома, проигравшие разорялись, теряли свои большие дома, закладывали их банкам, а те, в свою очередь, продавали их победителям. Деньги совершали все новые и новые кругообороты по всему миру, но они всегда попадали в руки изначальным своим хозяевам. И всегда находились мошенники, пытающиеся изменить соотношение ставок в свою пользу через инсайдерские сделки или рыночные манипуляции. В прежние времена инсайдерские операции были прерогативой биржевых брокеров и директоров компаний. Разведав ситуацию на рынке, они успевали скупить или продать ценные бумаги до того, как о грядущих изменениях узнавали другие. Теперь же их сажают в тюрьму за то, чем раньше занимались все поголовно. Что ж, поделом им. И всегда существовали те, кто считал, что сможет перехитрить систему, и многим из них это удавалось, потому что делать ставку на заранее известного победителя — это все равно, что получить лицензию на печатание денежных знаков. Как-то Геб Ковак сказал миссис Макдаут, что предпочитает определенность в ставках, а та, в свою очередь, разболтала это мне. Старший инспектор Томлинсон перезвонил в 5 вечера. «Он определенно был пьян», — сказал он. «Я прочел весь отчет о вскрытии. Никакой ошибки быть не может. Они проверили его кровь на содержание алкоголя, и в желудке были найдены остатки виски». «Легко ли насильно заставить человека выпить виски?» — спросил я. «О, Господи!» — пробормотал он. «Так кто из нас не в меру подозрителен, а?» «Ну, этот вывод просто сам напрашивается», — ответил я. «А легко ли устроить человеку сердечный приступ?» — парировал он саркастическим тоном, явно давая понять, что не верит во все эти мои домыслы. «Для этого просто надо подержать голову выпившего человека под водой в его собственном бассейне», — ответил я. «Он или утонет, или, если сердце у него слабое, запаникует. В результате инфаркт. А уже потом он неизбежно тонет». «Но тогда при чем тут спиртное?» — спросил он. «А это для того, чтобы запутать следствие», — ответил я. «Стоит следователю узнать, что человек был пьян, сразу же напрашивается вывод. Он способен на любую глупую выходку. Утонул, значит, сам виноват». «Верно», — пробормотал он. «Я примерно так и рассуждал. Но все это лишь домыслы, доказательств нет». «Нет», — согласился с ним я. «А если и были, то теперь все благополучно похоронено на кладбище в Голдерсгрин», — он усмехнулся. «Ну и выдумщик вы, как я посмотрю». «А как там сбили с Эрлом?» — спросил я. «Что-нибудь выяснили?» «Он очнулся и говорит», — ответил старший инспектор. «Но ничего толком не сказал». «Ничего?» «Вообще болтал он много, но отказывался отвечать на вопрос, знает ли человека, сбившего его. Говорит, что то был просто несчастный случай, и отрицает, что должен кому-то деньги». Я не удивился. Если напавшим был букмекер, а сам Билли вовлечен в какую-то скандальную историю со ставками, вряд ли он станет признаваться. Ведь признание равносильно потере лицензии жокея. «Что ж, спасибо, что выяснили это для меня», — сказал я. «О стрелке никаких новостей?» «Пока ничего». «Показ видеопленки что-то дал?» «Массу звонков», — сказал он, — «слишком много. Мы с городской полицией пытаемся проверить и проанализировать их все, сравнить с базой данных по преступникам». Вот это и беспокоило меня больше всего. Если кто-то нанял профессионала, вряд ли он засвечен в базе данных полиции, так что проку от этой проверки никакого. «А как насчет телохранителя, которого вы обещали?» — спросил я. «Я не могу торчать здесь долго, слишком далеко от Лондона, но и ехать домой боязно. Вдруг он ошивается где-то там, поблизости». «Переговорю с начальством», — ответил он. «Спасибо», — сказал я, — «только, пожалуйста, не тяните с этим». Мы распрощались, я взглянул на часы. 6:15. Самое время заканчивать рабочий день. Я откинулся на спинку стула и нажал кнопку. Захотел в последний раз проверить свою почту. Там было всего одно сообщение от Грегори Блэка. Я всем телом подался вперед и открыл его. «Николас», — говорилось там, — «Патрик попросил меня написать тебе и извиниться за эту выходку в пятницу. Мне очень жаль, я был груб. Уверяю тебя, что подобное никогда не повторится после твоего возвращения в контору. Привет маме, твой Грегори Блэк». «Ого!» — подумал я. Моя угроза обратиться в суд все же возымела действие. Они поджали хвосты. Представляю, с какой ненавистью Грегори сочинял это электронное послание, а Патрик стоял рядом. Как и Эндрю Меллор, адвокат нашей компании. И оба они ссылались на трудовое законодательство. Итак, извинения от Грегори я получил. но особой радости от этого не испытывал. Понимал, что оно не облегчит мою дальнейшую жизнь в конторе. К тому же я был далеко не в восторге от того факта, что Грегори знал, где я нахожусь. Миссис Макдаут не только хотела знать все и обо всех. Ей нравилось давать людям понять, что она это знает, и любая информация распространялась по конторе с космической скоростью. Теперь все сотрудники знают, что я нахожусь в Глочестершире. Возможно, что и доброй половине Ломбард-стрит тоже это известно. В половине восьмого мама попросила меня откупорить бутылку шампанского. Хотела, чтобы мы должным образом отпраздновали мою с Клаудией помолвку. «Еще вчера вечером положила одну бутылку в старый холодильник», — сказала она, — «так что шампанское будет холодное и вкусное». Так оно и оказалось. Я разлил по бокалам золотистую жидкость с мелкими пузырьками, затем каждый из нас по очереди произнес тост. «За долгую и счастливую жизнь с Клаудией», — сказал я. «За долгую жизнь и крепкое здоровье», — добавила Клаудия. «За ваших деток, и пусть их будет много-много», — сказала мама, и мы осушили бокалы. Мы с Клаудией держались за руки, и без слов было ясно, о чем думает каждый из нас. Мы молились Всевышнему, чтобы мамина мечта осуществилась. Но с раком будущее было туманно и непредсказуемо. «А ты отцу своему сказал?» — спросила мама. «Нет», — ответил я, — «пока знаешь только ты». А про себя подумал, даже миссис Макдаут этого не знает. «Ты что, вообще не собираешься ему говорить?» — не унималась мама. «Ну почему? Со временем обязательно», — сказал я. «Правда, последнее время мы с ним не часто общаемся». «Круглый дурак», — пробормотала мама. Я знал, она не может простить отцу распавшийся брак. Но если уж быть до конца честным, в том была и доля ее вины. Но сейчас мне страшно не хотелось снова погружаться во все это. «Позвоню ему завтра», — сказал я. «А сегодня будем праздновать и веселиться втроем». «Давайте выпьем за это», — воскликнула Клаудия, и мы выпили. А я думал об отце. 7 лет тому назад, когда родители окончательно развелись и продали большой дом, отец забрал свою долю и купил невзрачное бунгало в Веймуте на берегу моря. Я побывал у него всего 2 раза, но еще несколько раз мы виделись в Лондоне, куда он приезжал по делам. Мы с ним никогда не были по-настоящему близки, и с каждым днем все больше и больше отдалялись друг от друга. Но не думаю, что кого-то из нас это волновало. Отец даже не позвонил, когда меня арестовали, и физиономия моя мелькала чуть ли не во всех газетах и по телевизору. Возможно, что лишь женитьба и перспектива заиметь внуков поспособствуют возобновлению отношений, но лично я сильно в том сомневался. Клаудия принялась накрывать на стол, мама хлопотала над сковородками с картошкой и морковью, баранья нога запекалась в духовке, я же разлил остатки шампанского по бокалам и, оставив женщин заниматься своим делом, смотрел в окно, выходящее на запад, и любовался закатными лучами солнца. «Черт!» — пробормотала мама. «Что случилось?» — спросил я. «Духовка вырубилась. Перебои с электроэнергией?» Она надавила на выключатель, защелкала им, света не было. «Чертова электрокомпания!» — воскликнула мама. «Немедленно позвоню им». Она нашла в ящике стола карточку, сняла телефонную трубку. «Занятно!» — протянула она. «И телефон тоже не работает». «А разве он работает на электричестве?» — спросила Клаудия. «Наш, беспроводной, да». «Я не пользуюсь беспроводным телефоном», — сказала мама. «У меня обычный подключен к линии». «Что за чертовщина?» И тут вдруг раздался громкий стук в дверь. «Я открою», — сказала Клаудия. Электричество отключено, телефон не работает, да еще кто-то колотит в дверь. Мелкие волоски у меня на шее тут же встали дыбом. «Не открывай!» — крикнул я Клаудии. Она обернулась, удивленно взглянула на меня, но продолжала двигаться к двери. «Клаудия!» — крикнул я. «Отойди от двери!» Вскочил и бросился к ней, и тут стук повторился. Клаудия продолжала приближаться к двери. Я оттолкнул ее, когда она уже взялась за ручку. «Ты что делаешь?» — сердито спросила она. «Стучат, надо открыть». «Нет», — тихо сказал я. «Почему нет?» — громко спросила она. «Да тише ты!» — прошипел я в ответ. «Но почему?» — уже шепотом испуганно повторила она. Очевидно, на лице моем явственно читался страх, и она это заметила. «Пожалуйста, отойди, ступай на кухню». Я покосился на маму. Та стояла и смотрела на нас с бесполезным телефоном в руках. Очевидно, настойчивость в моем голосе все же убедила Клаудию, и она отошла, присоединилась к маме. Я зашел в небольшую кладовую возле входной двери и посмотрел через щелку в сетчатой занавески на человека, стоявшего на крыльце. На нем была серая куртка с поднятым воротником, на голове темно-синяя кепка-бейсболка, низко надвинутая на лоб. Но, несмотря на это, я сразу узнал в нем мужчину, изображение которого видел на зернистой видеопленке из камеры наблюдения мистера Паттеля, того самого человека, который застрелил Геба Ковака на ипподроме в Эйнтри, того самого типа, который стрелял в меня на Личфилд-Гроув. Вот гад! Я вернулся в гостиную. Входная дверь запиралась автоматически, стоило ее захлопнуть. Замок был типа ельской задвижки, довольно надежный и крепкий, но достаточно ли крепкий? Я быстро прошел через кухню и запер заднюю дверь. Осторожно и плавно повернул ключ в замке, чтобы свести шум к минимуму, а затем еще закрыл на задвижку вверху. Мама с Клаудией наблюдали за каждым моим шагом. Затем мы услышали, как пришелец трясет и толкает входную дверь. Обе женщины инстинктивно съежились и нырнули под стол. «Кто там?» — шепотом спросила мама. «Придется все же сказать им». «Дорогая», — прошептал я, — «он очень опасный человек, он пытался меня убить». Глаза Клаудии расширились от ужаса. Мама же, очевидно, посчитала это за шутку и рассмеялась. «Я серьезно», — сказал я, и смех тотчас стих. «Это тот самый тип, который убил Геба Ковака на скачках в Эйнтри». На этот раз обе так и содрогнулись от страха. Надо сказать, что и я был напуган не меньше. «Вызывай полицию», — сказала Клаудия, а потом вдруг вспомнила. «О, Господи! Он же перерезал телефонную линию!» «И электричество тоже вырубил. Так что позвонить, позвать на помощь никак нельзя, ведь мобильники здесь сигнал не ловили. Мы были предоставлены сами себе». «Наверх!» — тихо, но твердо скомандовал я. «Быстро обе! Запритесь там в ванной. Сядьте на пол и не высовывайтесь, пока я не скажу». Клаудия явно колебалась, затем взяла маму за руку и потянула за собой. Они уже начали подниматься, затем обернулись. «А ты что собираешься делать?» — с искаженным от страха лицом спросила Клаудия. «Просто не пускать его в дом», — ответил я. «Давайте, давайте, живо отсюда!» Они торопливо поднялись наверх, и вскоре я услышал, как захлопнулась дверь ванной комнаты. «Если он все же ворвется и убьет меня, — подумал я, — то, наверное, женщин не тронет. Работа сделана, и он уйдет. Но если бы мы все трое оказались внизу, он бы точно перестрелял нас всех». Я огляделся в поисках хоть какого-то оружия. Заряженное охотничье ружье пришлось бы в самый раз. но мама интересовалась сельскими видами спорта не больше, чем сам я оригами. Я услышал, как убийца пытается открыть заднюю дверь, инстинктивно отпрянул от нее. Солнце зашло. Последние оранжевые отблески его лучей золотили небо на западе. Я увидел это из кухонного окна. И уже начало темнеть, особенно внутри дома, где не было электричества. Я отчаянно озирался по сторонам, ища хоть какой-то предмет, могущий заменить оружие. В углу входной двери стояли в большом китайском керамическом горшке зонт и трость. Я схватил трость, но это была складная модель для удобства, чтобы можно было уложить в сумку и взять с собой. Тогда я решил в пользу зонта. Большой, типа тех, что носят с собой на поле для гольфа с тяжелой деревянной ручкой. Тоже не идеальное оружие, но ничего другого просто не подвернулось под руку. Жаль, что в коттедже у мамы не было настоящего камина с тяжелой железной кочергой. Но мама заменила его каким-то дурацким газовым с фальшивыми углями с подсветкой. Что ж, по крайней мере, у меня было одно преимущество перед противником. Я его видел, а он меня нет. На улице до сих пор еще было достаточно светло, и я через окна видел, как он бродит вокруг дома. В какой-то момент он приблизился к кухонному окну, сложил ладони чашечкой и начал всматриваться через стекло. Я тут же встал сбоку в темный угол. Разглядеть меня там он никак не мог. Может, все же уйдет? Но не тут-то было. Звон разбитого стекла тотчас разрушил эту мою робкую надежду. Похоже, без насилия все же не обойдется. Окна в доме у мамы были старомодные, постелю вполне соответствовали коттеджу. Небольшие стеклянные вставки были соединены решетчатыми конструкциями из металлических полосок. Стрелок разбил одну из этих панелей в кухонном окне, и образовавшегося отверстия оказалось достаточно, чтобы он просунул руку в перчатки, нащупал задвижку и открыл все окно. Я наблюдал за его действиями в меркнущем свете. Окна в доме открывались наружу. Где же спрятаться? Без сомнения, лучшее для этого места — ванная комната наверху. Можно запереться там изнутри, но мне вовсе не хотелось присоединяться к маме и Клаудии. Я был уверен, это приведет к неминуемой гибели всех нас. Так где же мне спрятаться? Нигде. Я решил, что игра в прятки с убийцей — наихудший в данном случае вариант. Она дает преимущество стрелку. Тот неторопливо и методично будет обходить весь дом хоть всю ночь напролет и неминуемо отыщет меня. И тогда я тоже получу пару пуль прямо в сердце и еще одну в голову, как случилось с беднягой Гебом. Если я не собираюсь прятаться, то и стоять и ждать, когда он увидит и убьет меня, тоже не вариант. Лучший и единственный способ защиты — это нападение, причем оно должно быть внезапным и жестким. Он начал пролезать в дом через окно. Первой появилась рука с пистолетом и длинным черным глушителем. Я отошел в сторону и приподнял зонт, держа его обеими руками за заостренный кончик, чтобы нанести удар тяжелой деревянной ручкой. Я вложил в этот удар всю свою силу, и пришелся он по пистолету. Вообще-то я целился в запястье, но в последнюю долю секунды он на какой-то сантиметр-два отдернул руку. Грянул выстрел. Пуля с громким звоном срикошетила от гранитной столешницы под окном и вонзилась в стену напротив. Но благодаря этому удару мне удалось выбить оружие из руки убийцы. Пистолет с грохотом покатился по плиточному полу и залетел под старый мамин холодильник. Это немного уравняло наши шансы, подумал я, но было бы куда как лучше, если бы мне удалось перехватить пистолет и направить ствол на его владельца. «Эбиссе!» — яростно воскликнул мужчина. Я не знал, что это означает, понял лишь одно. Увы! Но не пустить его в дом не получилось. Я приподнял зонтик, готовясь нанести еще один удар, но теперь он видел меня и среагировал молниеносно. Перехватил рукой трость и вырвал у меня из рук мое оружие. Затем отшвырнул зонт в сторону и шагнул из открытого окна на стол. Я бросился на него, но он был готов и к этому. С легкостью отшвырнул меня в сторону, и я врезался в раковину. Я тут же развернулся к нему лицом, но он уже спрыгнул на пол. Я видел, как он озирается по сторонам, а потом вдруг выдвинул ящик деревянного буфета, что стоял рядом с плитой, и достал оттуда большой острый нож для резки мяса. Господи, как же это я сам не догадался! Я метнулся вправо. Теперь нас разделял большой обеденный стол. Если незнакомец не сможет дотянуться до меня, то и вонзить нож тоже. И вот начался своеобразный балет. Он двигался то в одну сторону, то в другую. Я зеркально повторял его движение и ни на шаг не отходил от стола. Мы огибали его 3 или 4 раза. Он не сводил с меня глаз. Затем стал выдвигать стулья, чтобы они помешали мне двигаться дальше, но я оказался проворнее. Может, в жокее я не годился, но координации движений и быстроты не потерял. Именно скорость спасла меня тогда на Личфилд-Гроув, и я собирался использовать это преимущество снова. Но хватит ли меня надолго? Стоит допустить всего одну промашку. Он изменил тактику, встал на один стул, вскочил на стол и бросился ко мне. Тогда я развернулся и кинулся к лестнице. Распахнул низенькую дверцу внизу, побежал наверх, прыгая сразу через 2-3 ступеньки. Слышал его учащенное дыхание за спиной. Убийца меня настигал. Но что еще я мог сделать? Другого выхода, похоже, не было. И тут меня обуял страх. Я не хотел умирать. Я уже находился на площадке, развернулся лицом к нему, чтобы видеть, какие он собирается предпринять действия. Так, по крайней мере, можно попробовать увернуться от ножа. Он стоял на ступеньке всего в футах в 4 от меня. Потом сделал шаг, поднялся на еще одну ступеньку, а я отступил на шаг. Мы оба еще раз повторили тот же маневр, и тут я почувствовал, что упираюсь спиной в стену. Отступать дальше было некуда. Он сделал навстречу еще шаг, и я весь сжался. Приготовился к удару, хотя не знал, что делать, если он последует. Наверное, просто умереть. И тут в коридоре по правую руку от него отворилась дверь, и из ванной вышла Клаудия. «А ну, вали отсюда, ублюдок вонючий!» — завопила она. «Не смей его трогать!» Затем снова захлопнула дверь и заперлась изнутри. Убийца обернулся на шум. Я воспользовался моментом и набросился на него. Обхватил правой рукой его за шею, стал сдавливать горло, а пальцами правой руки пытался выдавить ему глаза. Я сжимал его горло изо всех сил, но их, видимо, не хватало. Мужчина оказался значительно выше и сильнее меня, и, как я ни старался удержать его, начал медленно поворачиваться ко мне лицом, и поскольку обе руки у меня были заняты, прикрывать ими живот больше не получалось. «Что там говорил мне хирург?» «Чем бы вы там ни занимались, — говорил он, — постарайтесь не вступать в драки». А вот насчет падения с лестницы вроде бы ничего не говорил. «Я сдавливал шею убийцы с такой силой, точно от этого зависела сама моя жизнь». «Да так оно и есть!» «Конечно, зависело». А затем нырнул с лестницы головой вниз, увлекая за собой противника. Это, конечно, было полным безумием, особенно со стороны человека, у которого голова еле держалась на плечах. Но то был мой единственный шанс. Падая, я извернулся всем телом и при падении приземлился на моего врага. Именно он со всей силой врезался головой в стену в том месте, где лестница поворачивала под углом в 90 градусов. А дальше мы съехали вниз к подножью деревянной лестницы и остановились, и правая моя рука продолжала сжимать его горло. Дверца внизу была приоткрыта, ноги наши по-прежнему находились на ступеньках, а головы и торсы на полу гостиной. Даже при том, что я использовал тело своего противника с целью смягчить удар, столкновение со стенкой оказалось достаточно, чтобы выбить весь воздух из моих легких. Ну и на том спасибо. Голова не оторвалась. Я высвободил правую руку и вскочил на ноги, готовый продолжать борьбу, но необходимости в том не было. Мужчина лежал неподвижно лицом вниз. Тогда я метнулся к двери и схватил мамину складную трость. Затем с ее помощью подцепил пистолет за рукоятку и извлек его из-под холодильника. Если этот тип хотя бы бровью пошевелит, я его пристрелю. Я простоял над ним достаточно долго, целясь прямо в голову и наблюдая. Но он не шевельнулся, даже вроде бы и не дышал. Однако я не доверял ему. Возможно, этот тип просто притворяется, а потом вдруг вскочит и набросится на меня, и потому продолжал целиться в него из пистолета. «Клаудия!» — громко крикнул я. «Клаудия! Иди сюда, мне нужна твоя помощь!» Я услышал, как щелкнула задвижка ванной комнаты, потом шаги наверху. «Он ушел?» — спросила Клаудия, стоя на лестничной площадке. В доме было так темно, что она не видела человека, лежавшего у подножья лестницы. «Думаю, он мертв», — ответил я. «Но, может, просто притворяется? Рисковать нельзя. Становится темно, я его уже почти не вижу». «Сейчас принесу фонарик. Он у меня в спальне», — раздался голос мамы. Я слышал, как она двинулась по коридору к своей комнате, потом вернулась уже с фонариком. Пляшущий его луч ярко освещал ступени. «О, Господи!» — пробормотала Клаудия, глядя сверху вниз. В свете фонаря было видно, что голова мужчины прижата к левому плечу и что лежит он в странно неестественной позе. Очевидно, шея у него была сломана, в точности, как некогда у меня. С той разницей, что в данном случае на помощь ему не спешат заботливые медики, не надевают специальный иммобилизирующий воротник, никто не торопится спасать ему жизнь, обеспечить должный уход и лечение, как это было со мной много лет тому назад, на скачках в Челтенхеме. Убийца сломал шею, скатившись вниз по деревянной лестнице, и я тому поспособствовал. Проще говоря, убил его.